От верхнего кольца посоха ударила синяя молния, зажигая высокое пламя, быстро растекающееся по кругу. Даже мне на расстоянии 4 метра стало жарко. Девушка громко закричала, ей внутри было не столько жарче, сколько гораздо страшнее. Стена пламени постепенно опала, когда летучие фракции масла полностью прогорели. Добыв автомат и подсумок с магазинами, я запихал остальное барахло обратно, предполагая быстрое бегство в случае удачи. Ничего из вещей оставлять тем, кто потом станет меня искать, совершенно не хотелось. Не потому что жалко, просто грамотный следователь по ним может слишком многое узнать. Тем временем вокруг костра встали 7 служителей и протянули к высокому пламени свои руки. Оно стало то подниматься вверх, то опускаться вниз, и становилось еще жарче. Разведя свои руки в стороны, служители стали перекидываться друг с другом маленькими огненными сгустками силы, вызывая восторженный рев трибун. Вспоминая свои игры с костром, я прекрасно понимал, как это непросто. Чувствуя, что одним оружием мне не удастся ничего сделать, просто моментально сметут, решился сам применить магию. С костром в лесу это ведь очень хорошо получалось. Да, масштаб немножко не тот, но попробовать-то стоит. Едва подключившись к бушующей силе огня, чуть не закричал от охватившей все тело с ног до головы всепожирающей боли. Горячая сила никак не хотела подчиняться моей воле и жестоко терзала тело. Но боль уже не раз приходилось терпеть, перетерплю и эту. Через «не могу», «сделай» или «умри». Вторая попытка прошла чуть лучше, хотя стало еще больнее, отчего я едва удержался в сознании, но все равно не пришло нужное чувство полного контакта. Дабы остановить пламя, требовалось слиться со всем огненным кругом сразу. Частично он не впускал в себя посторонней воли, обжигая и выталкивая ее. Не просто же так слуги истинного работают всемиром. Девушка громко завизжала, уже от боли, один маленький огненный сгусток ударил в ее голый живот. Трибуны же ответили на крик жертвы дружным восторженным возгласом. Гады, моя 3-я и 4-я попытки подключиться к огню опять провалились. Зона охвата круга стала чуть больше, но мне просто не хватало площади, куда я мог направить свое внимание силы. Костерок в лесу был маленьким, с ним это получалось совсем легко, если сейчас сравнивать. Вспомнив про амулет, позволяющий как-то увеличивать площадь охвата, наплевав на предупреждение о том, что от него можно сойти с ума или вообще умереть, накинул его себе на шею и потянулся к нему взором силы. Моя голова взорвалась от попадания крупнокалиберной пули и разлетелась на мелкие осколки. Только так можно описать мгновенно ворвавшиеся чувства. Я был везде вокруг, и меня не было нигде. Окружающий мир резко вломился внутрь и заполнил собой мозг, перегружая его огромным потоком информации. Если бы небольшой опыт научных расчетов в голове и огромная злость на устроивших это шоу, сейчас бы запросто потерялся в этой бурлящей водоворотами силы реке. Постепенно собирая отдельные фрагменты своего сознания воедино, наконец вспомнил, кто я и что тут делаю. Злость сильно помогла, ибо присутствовала в каждом осколке меня. Собрав себя воедино, я вновь стал работать над основной задачей, постепенно отсекая одно за другим все лишние: пирамиду храма, трибуны со зрителями, множество людей и строений вокруг площади, оставлял в восприятии только обжигающий круг огня. Теперь контакт с ним был полным, и его можно было вполне вытерпеть. Открыв глаза и параллельно глядя именно то, как служители кидаются огненными сгустками все ближе к девушке, стараясь не сразу попадать по ней, на радость толпе, заводя ее все сильнее и сильнее, потянул сразу весь жар на себя. Мгновенно огненный круг угас, передав мне всю свою силу. Ощущая бурлящее пламя внутри себя, которое едва-едва смог сдерживать, чтобы не полыхнуть ослепительной вспышкой, выгорев в одно мгновение, радостно отметил, как перекосило от дикого ужаса лица слуг истинного, стоявших вокруг костра. Главный босс, наверное, даже позеленел от страха, но еще кое-как стоял, опираясь на свой посох. Передав часть огня изнутри себя в левую руку, я зажег над нею полуметровый огненный шар, прикрывшись щитом силы от его жара, который все равно частично проходил в виде инфракрасного излучения. Трибуны ахнули, то ли от страха, то ли от восторга. Главный слуга быстро опомнился и вытянул в меня свой посох, видимо, желая метнуть такую же молнию, какой он зажег пламя. Догадываясь, что тогда может произойти, со злорадной ухмылкой я покачал головой, показывая, что не стоит так делать, вы тут все сгорите. По какому праву ты решил вмешаться? Громко крикнул он мне. По праву силы и по праву нарушенной справедливости, Так же громко я ответил ему: «Еще вопросы есть? Ты хочешь оставить собравшихся людей без обещанного им зрелища?» Выдал он совершенно неуместный при подобном споре аргумент, чем чуть не сбил меня с толку. Ждал я ведь от него совсем других слов. Думаю, сожжение огненной силой десятка слуг истинного и этого уродливого строения доставит им ничуть не меньшее удовольствие. Сказав, я направил руку с огненным шаром в сторону босса в белом, чуть дальше отодвигая шар от себя. Терпеть его жар становилось все сложнее, особенно учитывая эту силу, которую пока сдерживал внутри себя. Я чувствовал, долго так не продержаться, требуется что-то срочно сделать, выплескивая взятую силу наружу. Безотрывно глядя на пламенный шар, босс несколько шагов пятился задом, пока обо что-то не споткнулся и не шлепнулся смешно на задницу. Стоявшие рядом с кругом огня служители встали на колени, склонив в мою сторону свои головы, видимо, признавая мою правоту. «Освободите и приведите сюда ведьму!» — громко крикнул я им. Быстро вскочив, они ринулись выполнять мой приказ. Как только подвели ко мне совершенно изумленную происходящим, но еще кое-как держащуюся на ногах девушку и отошли на пару шагов, выплеснул внутреннюю силу обратно в круг, вновь возжигая его пламя. И только огненный шар пока не собирался отпускать, так и направляя его на главного слугу. «Если еще раз увижу тут подобное действо», — продолжил я громко говорить, добавляя в голос заметную толику текущей через меня силы, — «сожгу здесь все до белого пепла». Вокруг стояла оглушающая тишина, и только шум пламени огненного круга нарушал его. Не в силах больше удерживать плазму, направил руку в сторону круга над пирамидой и сильно захотел ударить ею по нему. Грохнул несильный хлопок, большое кольцо брызнуло огненными каплями расплавленного металла во все стороны, произведя красивый салют. «Негоже оку его и дальше видеть ваше полное падение», — закончил давить голосом и силой на окружающих, чувствуя, что вот-вот и упаду без сил. На меня волнами накатывалось какое-то странное опустошение, куда более сильное, чем тогда, в черном пятне. Но, понимая, что падать здесь никак нельзя, усилием воли продолжал держаться. Глоток эликсира жизни немного прибавил бодрости и сил. «Сделай только два глотка», — сказал по-русски и протянул открытую фляжку с эликсиром ведьме, стоящей рядом со мной и трясущейся всем телом. Та взяла ее из моих рук и все-таки смогла проглотить чрезвычайно горькую жидкость, не выплюнув ее. Отметил, что через несколько секунд ей полегчало, она перестала трястись и во все глаза смотрела на меня. По трибунам пошел какой-то едва заметный ропот, видимо, зрители оказались не очень довольными слишком быстро закончившимся концертом, или же они начинали медленно приходить в себя, обсуждая происшедшее. При этом в голове билась только одна мысль – хватать девушку в охапку и как можно скорее бежать к вратам, пока не опомнилась здешняя стража. Я только-только накинул на спину рюкзак, как к нам подошел оружейник Тук и протянул тот самый лук из синего металла девушке вместе с полным колчаном оперенных стрел. Та недоверчиво взяла его в руки, несколько секунд хлопая глазами, потом ее лицо исказила презрительная усмешка. Выдернула из колчана одну стрелу, та ей чем-то не понравилась, дернула вторую и потом третью, с широким листовидным наконечником, и одним резким движением пустила ее в того самого слугу истинного в белом балахоне, стоящего в 10 метрах от нас и собиравшегося опять направить в нашу сторону свой посох. «Получи, козел!» — оскалившись, резко произнесла она, опуская оружие. Но вместо того, чтобы воткнуться слуге истинного в грудь или в глаз, как можно поначалу подумать, стрела пробила насквозь его балахон в районе промежности, дополнительно окрашивая тот красным, а из-под него выскользнуло что-то совсем небольшое, упав на землю красным пятном. Площадь огласил дикий вопль раненого слуги. Отбросив свой посох, он схватился за пах, упал и стал кататься по земле, продолжая оглашать окрестности громкими криками боли. Трибуны ахнули. Этот заключительный аккорд, похоже, затронул их самые лучшие и светлые чувства. А вот мне еще больше поплохело. Не потому, что просто было плохо, а от того, что я окончательно понял причины происшедшего и представил возможные последствия, закрутив головой в поисках стражи, которая, кстати, стояла и смотрела на происходящее с большим интересом, но вмешиваться совершенно не желала. Пока не желала, видимо, команды ФАС еще никто не подал. Увидав, на ком останавливаю внимание, все еще стоящий рядом Тук заметил, легонько толкнув меня в бок кулаком: «Да не волнуйся ты так, стража пока на твоей стороне». «Почему?» — удивился я столь категоричному его заявлению. «Я приказал, когда ты только начал развлекаться, повелитель сил. Ты что, можешь спокойно приказать здешние стражи, все еще не веря своему нежданному счастью?» — спросил я его. «Естественно, могу. Я же не какой-то торговец оружием, как ты мог вначале подумать, а капитан гвардии. Здесь, так сказать, по совместительству командую стражей». И, заметив мой открытый рот, добавил: «Уходить тебе отсюда пора и ведьму свою уводить. Сейчас эти белые людоеды опомнятся и вызовут подкрепление из-за вторых врат. Там у них большое гнездо, а ты слишком сильно прижал им тут хвост. Такого они никогда не простят. Но в смертные земли за тобой тоже не пойдут, побоятся. Гляжу, тоже их сильно не любишь». Справившись наконец со своим удивлением, заявил я ему: «А кто же их любит?» — отмахнулся он. «Терпит их и все дела, но любить не любит». Я перевел свой взгляд на девушку, все еще стоявшую с луком в руке, чему-то грустно улыбаясь. Догадываюсь, как ей нелегко пришлось во всем этом долбанном магическом средневековье. Вновь повернувшись к командиру стражи, с укоризной в голосе спросил: «Ты зачем ей лук дал? Ее столь меткий выстрел в точку, который даже не видно, я мог отнести только на вмешательство в происходящее самого женского оружия от древних мастеров, способного порабощать слабых людей. Он от меня этого сам потребовал, передал мне, что рядом есть подходящий для него хозяин. Если это не ты, то только ведьма». Теперь он наконец-то отпустил меня, зато теперь поймал девушку, и это моя новая проблема, попенял я ему, покачнувшись от приступа слабости. «Она, ведьма, значит, справится», — безапелляционно заявил гвардеец, легонько поддержав меня и не позволив свалиться на землю. «Пойдемте, я вас выведу», пока слуги не опомнились и не перегородили выход к вратам. Однако быстро сбежать не удалось. Причин оказалось несколько, начиная с моего плохого состояния и до того банального факта, что у спасенной ведьмы отсутствовала какая-либо обувь. Да и одежды, почитай, не было никакой. Только лиф, частично прикрывающий не такую уж и маленькую грудь, и что-то вроде набедренной повязки, раньше бывшей модной джинсовой юбкой. Проблема усложнялась и тем, что на этом базаре в принципе не торговали одеждой. Можно купить только ткань или выделанную кожу хорошим оптом, но не готовые изделия. Но Тук нас сумел выручить и на этот раз. Из обмундирования стражи у него нашлись лишние сапоги, оказавшиеся более-менее по ноге девушке, а также рубашка и штаны, вместе с зеленоватой курткой, в которых часто ходят искатели. Времени оставалось в обрез, мы рисковали все больше и больше, теряя каждую лишнюю минуту, а потому, едва подобрав одежду и обувь, двинулись к вратам. Оленьи рога и половину мешка кедровых орехов я оставил капитану за еще один полный колчан стрел, пару зеленоватых кинжалов и офицерскую рапиру, на которую очень заинтересованно посмотрела девушка. «Ты хоть умеешь такой штукой пользоваться?» — спросил я ее, еще не одевшуюся, а уже смотрящую на оружие. «Умею», — с некоторым злорадством в голосе ответила она. «Я много чего умею», — повторила чуть погодя сквозь сжатые зубы. В самых последних рядах базара перед вратами едва успел накупить сублиматов, дабы забить ими мой полупустой рюкзак. Потраченное на это время чуть не привело к столкновению со слугами истинного. Нам пришлось бегом уходить к вратам, так как в нашу сторону двигалась группа числом не меньше 25 человек в серых балахонах, во главе которой шел еще один высокий слуга в белом. Они не торопились и явно немного опасались нас, но постепенно приближались, перекрывая пути возможного отступления вглубь базара. Сомневаясь в их исключительно мирных намерениях, я схватил ведьму за руку и поспешил покинуть столь негостеприимное место, пройдя через арку врат в смертные земли. Проход туда всегда открыт. Мысли перестрелять их из автомата даже не возникло, ибо просто не представлял, какую магическую гадость они способны скинуть на наши головы в случае резкого обострения конфликта. Глава 17. Обратная дорога. Несмотря на все опасения, за нами никто так и не погнался. С другой стороны врат, видимо, еще не знали о развернувшихся на базаре событиях. Однако, как не хотелось мне прилечь и отдохнуть, а девушке нормально переодеться и привести себя в порядок, искушать судьбу мы не стали. Только отшагав 2 часа в быстром темпе по дороге и свернув в начинающийся тут густой молодой лес, я скомандовал привал на более-менее подходящей полянке, частично заросшей редкими кустами. «Как хоть тебя звать, огненная ведьма?» — спросил девушку, которая начала реально приходить в себя после всех пережитых событий. Эликсир жизни хорошо делал свое дело, ее щеки порозовели, хотя до того напоминали чистый мел, и движения из резких и рубленных поначалу стали более плавными. Теперь я внимательнее разглядел девушку, которую спас, даже не особо задумываясь о последствиях. Просто как человека из моего мира, окажись на ее месте кто-то другой, ответить на вопрос, как бы тогда поступил, сейчас не возьмусь. «Марина», — ответила она, пристально глядя в мои усталые глаза, — «а тебя как зовут, мой нежданный избавитель?» «Виктор, здесь Витас Хитрован, если ты понимаешь язык местных». «Не понимаю, Виктор, вообще ничего не понимаю, с тех самых пор, как оказалась тут». Вроде бы она была готова расплакаться от усталости и схлынувшего нервного напряжения, но еще держалась. «И как давно?» «Мне хотелось знать, в одно ли время мы оказались тут или нет. Явно от этого что-то зависело. Я не все хорошо помню». Марина присела на землю и откинулась на мой рюкзак, как на спинку стула, обхватив руками колени. Сел рядом с нею, вытянув ноги. Хоть чуть-чуть и полегчало, но держался на ногах только благодаря силе воли, которая, как известно, далеко не беспредельна. Нашу следственную бригаду вызвали в какой-то закрытый научный город. Начала она рассказ с самого истока. Нас уже пропустили через вторые ворота, Петрович с Андреем вышли из машины, со мной остался лишь водитель Михаил. Как все пространство залила яркая вспышка, и пришел удар. Девушка замолчала, погрузившись на время в себя, на ее лице проявилась переживаемая внутренняя боль. Для меня уже все стало на свои места. Нас сюда зашвырнула одна и та же неведомая сила, только раскидав по разным местам. Осталось разобраться, почему мы сумели встретиться и зачем это кому-то нужно. Приди я на базар днем раньше или позже. Опять со мной, как с фигуркой на шахматной доске, судьба играет. И теперь, оказывается, не только со мной одним. Никогда бы не смог догадаться, о чем думают шахматные фигуры, когда мы ими играем свои партии, если бы они действительно могли думать. Потом пришла боль, и когда она стала меньше, ты очнулась посредине выжженного пространства. Продолжил за нее совершенно очевидный рассказ. «Да», — кивнула она, возвращаясь в реальность из своих переживаний. Михаил был еще жив, но едва дышал. Что с ним произошло, я тогда понять не смогла, видимых повреждений организма не было. Телефоны не ловили сеть, машина не хотела заводиться, и мне пришлось одной идти искать людей, чтобы привести помощь. Вокруг выжженного круга, где мы очутились, рос сплошной лес. Шла целый день в одну сторону, ориентируясь по солнцу. Переночевала около какой-то маленькой речушки. Утром пошла по ее течению, представляя, что рано или поздно она впадет в более крупную реку или около нее обязательно встретятся люди. Опять шла целый день и вечером встретила троих мужчин в серых длинных куртках. Они не попытались даже со мной поговорить, сразу кинулись хватать. Но им это дорого обошлось. Марина, вспоминая, злобно улыбнулась. Одному сломала руку, второму выбила коленный сустав, третьего просто отшвырнула и бросилась обратно. К сожалению, далеко не убежала. Против меня вышел тип в разноцветном балахоне, вытянул в мою сторону руку и чем-то вырубил меня. «Это здешний маг», — уверенно сказал я. И задумался, кто бы это мог оказаться в таких серых куртках. Искатели ходят в зеленоватых или коричневатых, у воинов я тоже таких не видел. Или же это искатели из других городов, или опять слуги истинного, под тех как раз подходит. Хотя кто-то говорил, что они за первые врата и не заглядывают. Может быть, те события вообще с другой стороны Черного перевала произошли. «Так, значит, это и есть настоящая магия», — изумилась Марина. «И ты, значит, тоже маг?» «Вроде как да», — честно признался ей, не став ходить вокруг да около. «Видела же она, что я делал на площади. Расскажи, как это?» Она почти навалилась на меня всем своим телом от возбуждения, забыв на время об усталости, ранах и не очень-то благополучном внешнем виде. «Полегче, полегче, девушка». Я с трудом вытащил из-под нее свою ногу, которую она умудрилась придавить. «Ты чувствуешь колебания теплого воздуха вокруг?» «Да», — кивнула она. «И возникало ли у тебя такое, что ты чего-то очень сильно захотела, потом резко холодало вокруг?» «Было», — задумалась она на некоторое время, вспоминая явно не совсем приятное, судя по изменившемуся выражению лица. «Когда тот козел в белом изнасиловать попытался, стал рвать одежду и душить, чтобы я не сопротивлялась, чем-то сильно его ударило, хотя была привязана к кровати по рукам и ногам. Он там едва не умер, посинел весь, а вокруг стало холодно-холодно, как зимой, даже снег выпал. Ты его сама магией оприходовала, ведьма». Громко хохотнул я, мысленно представляя описанную картинку. «С чего, думаешь, тебя на костер потащили? Женщины тут совершенно бесправные существа, чья-то мужская собственность. К тебе тот благородный господин, можно сказать, со всей открытой душой лез, а ты его колдовством по голове или чему-то более чувствительному. Вот он крепко и обиделся. Лучше бы ты его там на площади стрелой убила, а не оставила без потенциального наследства. Теперь они от тебя не отстанут. И от меня тоже, только мне плевать, за мной и так тут большую охоту устроили. Что же теперь делать, а?» — растерянно спросила она. «Убежать и спрятаться все равно не получится, остается стать гораздо сильнее их всех. Тогда они убоятся и отстанут. Нас теперь двое землян в этом мире, а вместе мы – сила». Подбодрил ее, обняв, и опять посадил рядом с собой. «Расскажи еще про магию». Она вернулась к теме, заинтересовавшей ее больше всего. «Как здесь становятся магами, ты знаешь?» «Скажу прямо, нет. Мне об этом никто не успел рассказать. Могу лишь поведать свою версию, построенную на анализе того, что сам видел и слышал. Вероятность ошибки есть, однако не принципиальная. Расскажи, расскажи». Марина излучала само любопытство, позабыв о том, что совсем недавно с ней произошло. Вот оно какое, лучшее лекарство от любого стресса. «Значит, так», — мысленно приготовился к длинному рассказу, перебирая понятные варианты. «В этом мире магией в той или иной мере обладают все живые существа, растения и животные, а также люди. Но у всех свои возможности и своя сила. Чем дольше растет дерево и больше его ствол, тем в нем больше силы. У животных она явно связана с возрастом и уровнем интеллекта. Некоторые из них полностью разумны, это могу точно подтвердить, сталкивался вживую. Люди же в магическом отношении делятся на несколько классов. Большинство – так называемые простаки. Они тоже владеют магией, но если я все правильно понял, их сила ограничена запасами тепла своего тела. Именно тепло и преобразуется в требуемое магическое воздействие, отдавая для него энергию. Тренировками простаку можно научиться брать мягкое тепло из специальных печей. Мягкость здесь — это температура, которая не должна слишком сильно превышать температуру человеческого тела. Наблюдая за работой мастеров, могу твердо сказать, их печи держат планку не выше сотни-полутора градусов, зато в большом объеме. Следующий уровень – так называемые повелевающие. Они уже способны работать с теплом окружающего воздуха. Чтобы стать здесь таким повелевающим силами, требуется окончить специальную академию. Но мне кажется, опять все дело упирается в развитие мозга и общего интеллекта. Хотя и про развитие тела и его сенсорики тоже стоит упомянуть. Дальше следует уровень повелителей сил. Для тех становятся доступными запасы тепла других сред, земли, воды, и уровень их воздействия на окружающую реальность заметно выше, чем у повелевающих. Если я ни в чем не ошибся, то самый заурядный человек из нашей цивилизации, получивший обычное образование и привыкший жить в большом информационном потоке, тут становится весьма сильным магом. Только сила сама по себе не дает знания и опыта, а потому исключительно опасна. Сам выжил, можно сказать, чудом, периодически используя все эти странные возможности. Поучиться бы у кого, да все некогда. Ни одного дня покоя с тех пор, как в себя пришел. И все равно здорово ты там этих сволочей разогнал. Девушка опять немного навалилась на меня, видимо, так ей было приятнее. Я уже с жизнью успела попрощаться, а тут вдруг большой огонь вмиг погас, а ты стоишь с ярким шаром в своей руке. Серые твари встают на колени и быстро освобождают меня, когда ты им что-то рявкнул. Только тогда и поняла, что ты тоже человек с земли, разглядев автомат. Но почему ты им не сразу воспользовался? Зато ты с луком хорошо выступила. Когда я достал из мешка автомат, уже вовсю горело пламя и было поздно стрелять. Требовалось как-то погасить огонь, да и не позволили бы мне долго стрелять. Там хватало воинов с арбалетами и магов. А вот ты как умудрилась столь быстро войти в роль девы-воительницы, жаждущей мести за поруганную честь, мне совершенно непонятно. Сама не знаю, что на меня нашло, немного смутилась огненноволосая ведьма. Едва взяла лук в руки, откуда-то появились силы и захотелось немедленно отомстить за свое унижение. Сама не знаю, как сумела попасть. Ты раньше хоть с таким оружием была знакома? В принципе, можно и не спрашивать, и так понятно. Я КМС, кандидат в мастера спорта, по биатлону, занимаюсь с детства. А мой старший брат уже много лет увлекается исторической реконструкцией. У нас вся квартира заставлена различным средневековым оружием и доспехами, не настоящими, понятно, но ничем не уступающими настоящим. Брат всегда таскал меня на свои сборища, там и из лука кое-как стрелять научилась, и на холодном оружии драться, да и просто без оружия приструнить хулиганов в подворотне. Но все равно не понимаю, как у меня так метко выстрелить вышло, просто чувствовала, куда надо целиться, и точно попала. «Твой лук весьма необычен даже для здешнего мира», — решил сразу рассказать ей правду. «Это очень древнее оружие, имеющее свое собственное мнение о том, как и где его нужно применять. Местные боятся даже взять его в руки, так как оно подчиняет волю людей и заставляет их накапливать для себя боевой опыт, что часто кончается трагически. Но при применении оно помогает своему хозяину, подправляя его движение близко к возможному идеалу, обеспечивая магический допинг и особое зрение. Если почувствуешь что-то такое странное, захочешь вдруг в кого-то выстрелить, даже если до того не собиралась, знай, твой лук хочет тебе помочь, не стоит ему сильно сопротивляться. Но если при этом четко понимаешь, что подобное совсем не к месту, попробуй с ним мысленно поговорить. Думаю, он тебя поймет. Откуда ты все это знаешь, Виктор? Марина удивленным взором внимательно осматривала свой лук, все еще не веря моим словам. Вместо того, чтобы рассказывать, обнажил свой меч. Не находишь ничего общего? Цвет и рисунок на металле. Значит, у тебя тоже? Именно. Но как такое вообще может быть? Девушка все еще пребывала под большим впечатлением. Пока сам не разобрался, ибо не самая актуальная задача. Мне тоже особо нечего по этому вопросу рассказать. Знаний катастрофически не хватает. А какая самая актуальная? Марина отложила в сторону свой лук и ласково, с явным желанием посмотрела на меня. Если честно, мне ее взгляд не очень понравился. Такая резкая перемена, только что обсуждали оружие, и сразу совсем другое желание, без долгих переходов и прочего, что возникает обычно между мужчиной и женщиной, когда они нравятся друг другу. То ли это последствия перенесенного ею стресса, то ли что-то еще, но она смотрела на меня именно как женщина на мужчину, когда его сильно хочет, еще чуть-чуть, и сама раздевать начнет. А вот у меня к ней пока ничего подобного нет. Рядом с Илью я просто терял самообладание, а тут, все как и должно было быть. Сплошные странности тут и там. Да, Марина очень красива, если представить ее без многочисленных синяков и ссадин, украшавших ее лицо и руки в текущий момент. Но на меня сейчас давит далеко не самые приятные последствия общения с большой силой. Так что совсем не до женских прелестей, да и неправильно как-то вот так сразу и вдруг, едва только познакомились, и отдаваться страсти посреди леса, добраться бы до безопасного места за городскими стенами, а там видно будет, может она придет в себя и передумает. Сейчас нам требуется быстро собраться и двигаться дальше, пока нас не начали искать, направил тему разговора в более нейтральное русло. Как скажешь, девушка была явно не очень довольна, но настаивать не стала. Что мне нужно делать, может, чем-то смогу помочь? Да, с трудом поднялся на ноги, борясь с неожиданно накатившим головокружением. Подняв рюкзак, стал доставать из него вещи, чтобы добраться до кольчуги, лежащей в глубине. Были мысли оставить этот, как мне сказали, антимагический амулет для себя. Но потом пришла уверенность, что нужно развивать свои собственные способности по использованию силы, а не надеяться на всякие там амулеты да артефакты. Плюс теряется скрытность защиты, которая меня уже однажды выручила. Кольчуга длинная, ее так просто не спрячешь, как бронежилет. Достал из рюкзака мешок, попутно вытащил аптечку, а из нее бинт, из кармана брюк полупустую флягу с эликсиром жизни. Раздевайся, сейчас твои раны и ожоги обработаю. На рубашке у Марины кое-где проявились бурые пятна крови от незаживших ран и ссадин, и хоть она на них с виду и не обращает внимания, это непорядок. Не став со мной спорить, даже с явным желанием, она скинула все с себя, представ с довольным видом передо мной без нижнего белья. Но я сейчас отрабатывал исключительно роль усталого доброго доктора, потому никаких фривольностей не допускал. Протирал ссадины и ожоги эликсиром, на левой ноге даже положил повязку, чтобы сомкнуть края небольшой, но неприятной на вид резаной раны. Да, довелось Марине всякого натерпеться, побывав в руках услуг истинного. Били ее хорошо, девушка иногда сжимала зубы, когда я промывал старые ссадины, вычищая оттуда собравшуюся грязь. Закончив возиться с ее телом, почистил амулетом одежду, в очередной раз поражаясь удобству такой простой с виду вещи. Никаких химчисток не надо, провел несколько раз немного холодеющей рукой, и готово. На рубашку под куртку надень вот это, достал из мешка очень легкую матово-синеватую кольчугу. Весила та едва килограмм или меньше, вначале даже подумал, что она алюминиевая, а присмотревшись внимательнее, выяснил, что все-таки железная. Просто кольца сложной формы внутри оказались пустотелыми, но чрезвычайно прочными. Без магии так никогда не сделать. Мой нож даже не оставлял царапин на синеватом металле, а проверять своим мечом, выясняя, у кого из них встроенной силы больше, совсем не хотелось. Взяв в руки кольчугу, Марина подняла на меня свой взгляд и спросила, «А как же ты? На тебе же совсем никакой защиты нет. Если ее не видно, это ничего не значит. Есть у меня свой бронежилет, потому не стесняйся, надевай кольчугу. Но все равно запомни, какой бы она ни была хорошей, лучше под удар не подставляться». В плотно облегающей кольчуге девушка стала смотреться просто сногсшибательно. Мне едва удалось справиться со своим легким смущением, и опять отметил странность. Кольчуга сама облегала тело того, кто ее на себя надевал, не стесняя при этом движений. Не требовалось ее как-либо специально подгонять, этот функционал в нее встроен изначально. Собравшись в дорогу, мы быстро пошли лесом, придерживаясь только общего направления в сторону городов. Пару раз мое чутье обнаруживало каких-то людей по ходу движения, приходилось выписывать большие круги, дабы обойти их, не приближаясь. Нас вроде бы никто целенаправленно не преследовал, по крайней мере, погони не чувствовалось, только на душе все равно было неспокойно. Перед самым закатом нашлась вполне подходящая для привала поляна, где мы и устроили ночлег. Сил идти дальше не осталось никаких, последние пару часов тащил себя вперед практически за волосы одной лишь силой воли. Просканировав чувствами лес как можно дальше вокруг себя, не заметил какой-либо явной угрозы и, заставив Марину допить остатки эликсира жизни из фляги, лег спать. Вернее, не лег, а упал и сразу же мгновенно отрубился, как будто щелкнул выключателем. Вокруг разливалась темная беззвездная ночь, и только неприятное ощущение, что нас опять кто-то старательно ищет, омрачало окружающую безмятежность. Но ищущие нас маги, именно так, не один маг, а сразу несколько, оказались где-то далеко и пока явно не приближались. Вспомнив о браслете, обманывающем стороннее внимание, который надел на свою руку еще на базаре, задумался о причинах, мешающих магам нас обнаружить. Видимо, издалека его пустота не кажется следопытом особенно вызывающей, иначе бы кого-то уже послали проверить. Но долго эта хлипкая маскировка не выдержит, требуется поменять действующий образ. Чего можно такого представить, дабы в этом лесу оно выглядело наиболее естественным? Деревья, возможно, на стоянке хорошо сработает. При движении же, наоборот, вы когда-либо видели движущиеся сами собой деревья? То-то, перебрав несколько образов встречавшихся здесь животных, остановился на собачьей стае, которая нападала на меня по пути к перевалу. Лучше всего запомнился ее вожак, до сих пор от воспоминания его взгляда становилось не по себе. Вот и заложим его вместе со всеми остальными в амулет. Представил картинку, потянулся к силе и передал образ в него. Сконцентрировавшись на ощущениях, отметил, не совсем то. Картинка получилась статической, годная опять-таки только для обмана внимания с дальнего расстояния. Пришлось напрячься, смоделировав в голове собачью стаю в динамике, как она располагается на отдыхе, как движется по лесу, вынюхивая чьи-то следы, как с азартом начинает преследование подходящей жертвы. При хорошем знании повадок диких собак это оказалось совсем нетрудно. Даже поведенческие характеры отдельных представителей собачьего племени постепенно подобрал. Вот с передачей картин из моего воображения в амулет пришлось изрядно повозиться, чтобы они оставались действительно живыми. Сам амулет способен принимать и более сложные образы, но у меня не имелось опыта работы с такими штуками, а потому я действовал исключительно по наитию. Что-то получалось практически сходу, что-то приходилось переделывать по нескольку раз, пока система наконец-то не заработала, как мне хотелось. Осторожно выбравшись из объятий Марины, заснувшей, обхватив меня руками и ногами, пробежался по поляне, отмечая и поправляя динамическое изменение образа в амулете вместе с моими движениями. Пришлось корректировать картинки еще несколько раз, обеспечивая надежную синхронизацию внешних событий и их внутреннего отображения. Амулет оказался чрезвычайно сложной конструкцией. В зависимости от эмоционального и физического состояния своего носителя он мог транслировать разные образы и даже частично видоизменять их по заданной программе. только настраивать его весьма трудно и достаточно муторно. Требуется хорошее воображение и умение работать с подвижными образами в своем сознании. До рассвета постепенно доводил образ собачьей стаи до его естественного идеала, и уже под самое утро вполне удовлетворился полученным результатом. Что характерно, постороннее внимание давно не посещало нас, видимо, определив этот район, где заночевали дикие собаки, совершенно бесперспективным для дальнейших поисков беглецов людей. Но мне было этого мало. Во-первых, не имелось полной уверенности, что даже таким совершенным амулетом можно долго обманывать действительно опытных следопытов. Те пойдут по следам и обнаружат некоторое несоответствие их и тех образов, которые они видят впереди взглядом силы. Возможно, подумают, что за нами по пятам идет собачья стая, и пойдут уже за ней, или вообще постепенно раскусит мою хитрость, целенаправленно следуя на определенные образы. Потому стоит встроить в амулет что-то еще, благо его возможности позволяют принять в себя множество образов и по желанию владельца переключать их между собой. Жалко, на следующий рабочий образ опять потребуется много времени, которого уже нет. Во-вторых, хотелось бы самому научиться смотреть вдаль силой, высматривая потенциальных врагов, когда нас разделяет еще весьма приличное расстояние. Если так могут делать местные маги, то почему бы и мне не попробовать, вдруг получится. Девушка еще крепко спала, после большой дозы эликсира жизни это нормально. Решил проверить некоторые свои догадки, посылая внимание вдаль. Поначалу ничего не получалось, то есть совсем ничего, как не пыжился в попытках вытолкнуть из себя некий виртуальный глаз. Значит, что-то совсем неправильно делаю. Опять вспомнились опыты с костром, когда его образ поддерживался на удалении сам собой, достаточно лишь держать слабый контакт. Действуя по аналогии, открывал глаза, смотря на окружающий пейзаж, затем закрывал их и мысленно воспроизводил картинку в деталях. Этому некогда требовалось долго и серьезно учиться, развивая свою зрительную память, будучи студентом. Тогда часто приходилось запоминать чертежи и схемы, дабы потом не рисовать множество шпаргалок. В научной работе такой навык тоже принес много полезного. Уже упоминал про сложные расчеты в голове, да и для службы в охране от них оказалось много благ. Посмотрел на охраняемый периметр один раз, запомнил, потом все даже самые мелкие изменения сразу бросаются в глаза. И автоматику настраивать одно удовольствие, имея полную инструкцию и описание в своей голове, а не постоянно листая объемную документацию. Сейчас же потребовалось просто переложить свои умения на другую почву, сочетая качественную визуализацию с чувством магического контакта. Теперь дело пошло легче. Собрав в голове четкую картинку и установив контакт, стал отодвигать точку внимания все дальше от себя. Внутренний образ стал перемещаться, поначалу теряя четкость и детали, но через удерживаемый силой контакт восстанавливая их. Открывал глаза, проверяя, то ли же самое я вижу в своем сознании или просто что-то похожее на очередной сон. Поразился четкому соответствию видимого и представляемого. Для проверки сознанием заглянул за деревья, где раньше глазами ничего не рассматривал. Специально прогулялся туда сравнить образы. Действительно, если удерживать чувство связи, то, отталкиваясь от близкого окружения, можно смотреть туда, куда не достают глаза. Откинувшись на спину, стал кругами мысленно ходить вокруг нашей поляны, все больше и больше расширяя пространство мысленного охвата. Если с близкими окрестностями особых проблем не возникало, то чем дальше, тем дольше приходилось ждать проявления деталей картинки. Требовалось постоянно останавливаться и увеличивать чувство контакта с заинтересовавшим местом. Подумав о том, что так можно просматривать путь вперед при движении, откинул эту мысль как требующую более серьезной подготовки и тренировок. Сложновато идти по лесу с закрытыми глазами, постоянно сосредотачиваясь где-то вдали. Наверняка местные маги-следопыты так умеют, но мне до них пока далеко. Предел моих возможностей видеть вдаль обнаружился на расстоянии примерно 5 километров. Скорее, немного меньше. Дальше контакт постоянно обрывался, требовалось мысленно возвращаться назад и повторять попытку, теряя время и силы. Эффективной дистанцией дальнего взгляда можно признать не более пары километров, что меня даже огорчило, так как надеялся на лучшие. Пара километров все же лучше, чем ничего, но мало. Оставалось проверить еще действие фокусирующего амулета, до сих пор висящего на шее вместе с искательским знаком. С содроганием вспоминая, что произошло в первый раз при его касании, я все же решился на повторение эксперимента, ибо 2 и даже 3 километров мне совсем не хватало, чтобы обнаружить потенциальных врагов раньше, чем они обнаружат меня, учитывая, сколько их собралось по мою голову. Вычистив из своего сознания все лишнее и войдя в легкий транс для некоторого облегчения последствий, едва-едва коснулся силы амулета, но и этого касания ему вполне хватило, дабы опять чуть не лишить меня разума. Окружающая реальность тут оказалась менее разнообразной, чем тогда, в первый раз, так что собирать многочисленные осколки своего сознания оказалось чуть-чуть легче. Как только восстановил свою целостность, отключился от амулета, возвращая себе прежнее восприятие, вновь касаюсь его, и опять 15 минут на сборы осколков своей личности. Все же тренировка не проходит даром, с каждым разом получается все быстрее и проще. Еще один обрыв связи, и новое подключение. Разу к 100 какому-то, когда солнце уже постепенно подбиралось к зениту, удовлетворенно отметил, что вполне сносно овладел этим артефактом. Да, эффект разбиения сознания на множество осколков при его первом касании избежать никак нельзя, но можно натренироваться собираться вновь в считанные секунды, после чего начинать плодотворно работать. Стало понятно, почему здешние маги не очень-то и жаловали этот глаз самоубийцы, скорее, сильно боялись. После активации отключиться от его воздействия удается только следом за обретением достаточной целостности сознания. А если оно никак не собирается, то можно пребывать в этом состоянии сколь угодно долго. Ибо амулет в первую очередь действует не на окружающую действительность, а на мозг своего владельца. И даже если у вошедшего во множественное состояние сознания мага этот амулет забрать, он все равно останется в этом самом множестве, пока не сумеет собраться или не умрет из-за полной потери адекватности. Последнее, судя по всему, случается куда чаще. Одним словом, этот амулет при применении сильно напоминает игру в русскую рулетку, но где в барабане револьвера отсутствует только один патрон. Если бы не сильная злость и зашкаливающая решительность в первый раз, вкупе с моим богатым опытом прошлого, так бы и сидел, пуская к земле длинные слюни там, на площади. Опять на дурика удачно проскочил. После активации амулета резко увеличилась дистанция взгляда силы, даже не смог определить ее предела. Просто чем дальше заглядываешь, тем медленнее приходится действовать, дольше ожидая прояснения картинки. Но на расстоянии примерно 15 километров мне вполне удалось просмотреть наш будущий путь, избегая всяческих случайных встреч. Отметил и то, что мое внимание местные маги замечают, а вот обычные люди – нет. Внимательно разглядывал одну компанию из дюжины воинов, хоть бы кто из них встревожился или вообще подал какие признаки даже самого малого беспокойства. А вот в другом отряде имелся маг, так тот, едва мой взгляд скользнул по нему, сразу же насторожился и попытался определить, кто тут в округе безобразничает. Правда, я оказался слишком далеко, за пределами его возможностей без использования специального амулета. И еще мне показалось, что параллельно работает амулет-обманщик, выдавая в мой луч внимания вложенную в него картинку, ибо встревоженный маг быстро успокоился, посчитав обычную собачью стаю, пусть даже с очень сильным вожаком, совершенно безопасной для их не такого уж и маленького отряда. После полудня проснулась и Марина, сладко потянувшись всем телом, немного удивилась тому, что меня нет рядом с ней, судя по ее ищущим движениям. «Вставай, красавица, солнце уже высоко, а нас ждут великие дела», — поприветствовал ее пробуждение. «Что, какие дела?» — не сразу поняла она мою шутку. «Пора собираться в путь», — поведал ей о наших актуальных планах, но сначала завтрак. Когда девушка приводила себя в порядок, вновь полностью раздевшись явно специально для меня, красуясь, поворачиваясь то одним, то другим боком, то еще как-то возбуждающе нагибаясь, отметил, что синяков и ссадин на ее теле уже не осталось. Только полоски молодой кожи показывали, где раньше что-то подобное было. Эликсир жизни совсем не зря называется именно так, но и у него есть свой недостаток, потому, несмотря на заботу о своей фигуре, Марина съела двойную порцию и еще потребовала добавки, на что мной было безапелляционно заявлено. Нельзя съесть все сразу, можно лопнуть, сначала нужно хорошенько пробежаться. После еды мы подобрали свои немногочисленные вещи и двинулись по предварительно проверенному маршруту. 4 часа быстрой ходьбы и привал. Дабы ни с кем не пересечься, делал остановки каждые полчаса и просматривал маршрут по ходу движения. Пару раз пришлось обходить подозрительных людей, хотя, По ощущениям, мне встретились простые искатели, также не желающие ни с кем пересекаться по пути. Ну и мы не горели сильным желанием общаться, расходясь дальней стороной. Раз ощутил что-то непонятное, похожее на ту самую пустоту, которую генерирует амулет-обманщик, когда в нем нет внесенного образа. Желание проверять, кто там такой прячется, совершенно не возникло. Прячется, значит, надо, и пусть его кто-то другой найдет на свою голову. Ближе к городам стали попадаться свежие вырубки леса. Там дистанционное внимание стало сбоить. Само по себе оно действовало нормального прикосновения к такому месту силой вызывало очень неприятные ощущения, и контакт резко обрывался. Просто не представляю, как эти чувства можно передать словами. Вроде бы и не страшно, но настолько мерзко, что хочется держаться от того места как можно дальше. Если же смотреть туда хотя бы пару минут через не могу, стиснув зубы, то спина покрывается липким потом, а конечности начинают мелко дрожать. В общем, если бы не прочие негативные ощущения, возникающие в таких местах, можно признать их удобными для безопасного ночлега. Звери там стараются не появляться, маги не могут просмотреть с расстояния. Однако все равно откуда-то есть твердая уверенность, заснув в таком месте, можно запросто не проснуться. С большим сожалением отметил, что, с одной стороны, использование силы мне дается все легче и легче, но с другой, к привалу я подошел уже изрядно утомленным, смотреть вдаль становилось все труднее. Возможно, с практикой возможностей будет хватать на целые сутки, но тут почти весь ресурс магии оказался выработан за несколько часов. Хотя до того состояния, как вчера после работы с огнем, еще далеко, но до такого вообще лучше никогда не доводить. Проверив, какой образ формирует обманный амулет, скомандовал двухчасовой отдых. Стоило немного восстановить силы, ибо идти дальше без знания, кто нас ждет впереди, очень не хотелось. Если раньше ничего подобного я не умел в принципе и оставался вполне доволен собой, то теперь, едва получив новые возможности, уже совершенно не представляю, как можно обходиться без них. Уж очень удобно с ними избегать опасностей, поджидающих впереди. Едва мы перекусили, Марина накинулась на меня с большой кучей вопросов. Пока шли по лесу, просил меня не отвлекать, и мы шли молча. А теперь, когда встали на привал и удовлетворили потребности в пище, пришла пора резко обострившейся любознательности. Еще вкратце пересказав ей свои представления о здешней магии, во многом повторил, что уже говорил раньше, и предложил попрактиковаться. Тут имелся свой резон. Говорить с Мариной при свидетелях по-русски было крайне нежелательно. Как я уже успел убедиться, наша речь вызывает у аборигенов сильное неприятие из-за использования некоторых звуков, отсутствующих в их речи. Возможным выходом из сложившейся ситуации стало бы освоение нами мысленного общения при использовании силы. Но о том, как это делается, я пока даже отдаленных намеков не имел, разве свой небольшой опыт общения с деревьями и животными. Мы сели спина к спине, коснувшись друг друга головами. Полностью расслабься и вытесни все лишнее из головы, вслух сказал девушке и мысленно, добавляя толику силы, спросил, как меня слышно, красавица. В ответ вместо слов или связанных мыслей получил бурю эмоций, удивления, восторга, восхищения и просто ласкового обожания. Марина испытывала по отношению ко мне сложную гамму чувств, которую и передала при первом установлении прямого контакта. Не успев удивиться и захлопнуться от этого потока, чуть не утонув в нем, я опять с трудом сохранил свой изрядно побитый рассудок, и когда смог вновь взять себя в руки, почувствовал некоторую неловкость от того, что не испытываю по отношению к девушке чего-то подобного, лишь общую расположенность и желание защитить. Немного напрягало непонимание, откуда у нее ко мне все эти чувства, ибо в любовь с первого взгляда я никогда не верил. Еще одной не самой приятной мыслью вкралось понимание, влюбленные редко полностью адекватны. А тут от этого напрямую зависит жизнь. Теперь нагрузки на меня существенно добавятся, одно дело, заботиться только о себе, и совсем другое, о ком-то еще, кто не всегда сможет трезво оценить возможную опасность. Как раз среди пришедших от девушки чувств имелось и то самое оказаться как за каменной стеной по отношению ко мне. То есть я, это и есть та самая стена, а она спряталась за нее от любых опасностей и невзгод, и теперь все станет хорошо. После вчерашней наглядной демонстрации у Марины сформировалось такое не совсем верное представление. Я-то прекрасно вижу пределы и списываю последние успехи куда больше на везение, чем на свои возможности. Но объяснять ей такое положение дел сейчас совершенно бесполезно, совсем неподходящее эмоциональное состояние. Вместо этого мысленно погладил ее по голове, запуская свою виртуальную пятерню в огненные волосы. От ответных чувств пришел в еще большое смущение, но сдержался и постарался передать что-то типа «не сейчас», чем вызвал явное недовольство. «Попробуй что-то мысленно сказать словами, направляя их напрямую ко мне», отправил к девушке очередную мысль. «Это и есть телепатия?» Наконец-то пришел от нее осмысленный ответ, а не одни чувства. «Точно не могу сказать, но скорее всего, так и есть», с радостными чувствами от пока еще небольшого успеха передал ей свою мысль. «Нам нужно потренироваться говорить так, не касаясь друг друга, тогда и получится сказать что-то определенное». С общением на расстоянии возникли сложности. Если при непосредственном контакте тел все проходило на ура, то уже на расстоянии метра друг от друга связь полностью обрывалась. Дабы передать свою связанную словами мысль, требовалось детально представлять сам процесс сговорения, а для того, чтобы услышать, процесс слушания. Как бы пропускать свой голос через голосовые связки или слышать слова ушами, добавляя к мысленному представлению немного сил и постоянно удерживая образ того, с кем общаешься. Крайне неудобно, но можно постепенно привыкнуть. И устанавливать мысленную связь так просто не получалось. После множества проб и ошибок мы совместными усилиями пришли к относительно пригодной технологии. Для начала общения требовалось как можно точнее представить своего партнера и передать в его направлении какое-либо простое чувство. Оно улавливалось им как сигнал вызова, и он представлял, что мысленно слушает. Тогда уже можно начинать говорить. Мысленные слова передавались на весьма приличное расстояние. Сказав мысленную фразу, требовалось перестраиваться на прием, и так в итоге получался почти нормальный диалог. Эта телепатия сильно походила на пользование радиостанцией без дуплекса, с постоянным переключением кнопки передача прием и подстройкой уплывающего канала. Наверняка можно научиться представлять говорение и слушание одновременно, но ни у меня, ни у Марины так сразу не получалось. Кстати, первой устанавливать контакт со мной девушке удавалось куда легче, чем мне с ней, явно помогала та самая влюбленность. Теперь мне стали понятны разговоры о сложности дистанционной связи в этом мире. Освоить ее могли только опытные маги, с хорошо развитым внутренним моделированием естественных процессов. Почему для такого сложного дела тут никто не придумал специального амулета, до сих пор оставалось загадкой. На ночлег мы остановились в том же месте, где на меня напали охотники за магами. Лучшего места в ближайшей округе не нашлось. Возникла идея дойти сразу до города, но каждый раз, когда она появлялась в моей голове, параллельно приходило ощущение, что не стоит торопиться, ибо около него нас обязательно кто-то ждет с далеко не добрыми намерениями. Будь я один, можно попытаться проскочить, но вдвоем уже никак. Относительно старого места мысли тоже разделились на «за» и «против». «Против» говорили преимущественно о том, что место конкретно засвечено и все, кому надо, уже хорошо знают, где стоит искать. Но тех, которые «за», набралось больше, уж больно удобно место для отражения внезапной атаки. Расстрелять нас из арбалетов с большого расстояния при всем желании не получится, учитывая наличие у меня автомата, а у Марины лука древних, который не даст ей промахнуться даже издалека, причем не высовываясь из высокой травы. Да и путей возможного отхода тут несколько, сложно перекрыть сразу все. Тела убитых и даже их останки не обнаружились, что меня несказанно обрадовало. То ли их звери к лесу утащили, то ли подошедшие с отрядом воины унесли и похоронили. Примятая трава успела подняться, окончательно скрывая все следы происшедшего недавно боя. Рассказал девушке о тех событиях, показав кое-что из трофеев. Особенно впечатлила ее ловчая сеть. Ради проверки попробовал завернуться в нее и обнаружил, что она действительно отсекает возможность захватить силу из воздуха, формируя совершенно непроницаемую для нее тонкую пленку. В общем, маг, запутавшийся в этой сети, становится самым обычным простаком, способным использовать только тепло своего тела. Проверка моих возможностей в таком состоянии совершенно не обрадовала. Ни мысленного взгляда, ни телепатии, ничего не выходило. Разве только активировать амулет, но и от него никакого толку, кроме сильной головной боли. Зато когда накрыл сетью Марину и посмотрел в то место взором силы, наткнулся на какие-то странные шумы. Сознание хотело само заполнить это шумное место тем, что видело рядом, то есть обычной травой. Проверяя эффект, пробежался подальше в лес. Чем дальше, тем меньше ощущается неправильность шума и быстрее и незаметнее достраивается иллюзорная картинка. Использовать данный артефакт можно и не по прямому назначению, а как своеобразную маскировочную сеть, просто накрывшись ею сверху. Единственный недостаток при этом – чувство какого-то дискомфорта, как будто приток свежего воздуха перекрыли. Жалко, уснуть под ней в нормальном состоянии, скорее всего, не смогу. Лучше уж использовать браслет-обманщик. Плотно поужинав, мы улеглись спать, хотя до заката опять оставалось несколько часов, дабы к тому времени, когда нас кто-то соберется потревожить, уже достаточно отдохнуть. Марина категорически не хотела ложиться отдельно и опять пристроилась сбоку, используя мое плечо как подушку. Ночь на дворе, а сна не в одном глазу. Хочется вскочить, бегать и прыгать, зажимая в руке синюю железку. И не только у меня одного сейчас возникло подобное желание. Огненная ведьма тоже вскочила и сжимает в руке свой лук, выбирая из колчана подходящую стрелу. Но вокруг нас сплошные ловушки, тут спокойно порезвиться получится только у меня благодаря искательскому медальону. Схватив девушку за руку, бегом бросился к дороге, таща ее за собой по безопасному маршруту. Здесь мы разделились и отбежали друг от друга на сотню метров. Она стала выпускать в меня одну стрелу за другой, чуть ли не как из пулемета, а я ловил их левой рукой или отбивал мечом в сторону, даже не поражаясь своей ловкости и реакции. Стремительно бросившись к Марине, выделывая по ходу сложные кульбиты, сбивая ей прицел, а также перехватывая летящие в мою сторону острые снаряды, сумел добежать, когда ее первый колчан со стрелами уже опустел. И тут мы закрутили парный танец, кто кого сумеет захватить и повалить на землю. Но ни у меня, ни у нее ничего не получалось, мы то бросались друг на друга, то, уходя с линии атаки, пытались зайти за спину и произвести захват, потом отходили на большое расстояние, чтобы броситься вновь. Скорость бросков и ответная реакция вошли в паритет, и никто из нас не имел какого-либо заметного преимущества. Мы прыгали на дороге, смещались в поле, возвращались обратно, но добиться успеха никому было не дано. Против всех моих хитрых приемов Марина использовала лучшую скорость реакции и настоящую гибкость кошки. Ее броски тоже не доходили до цели, будучи перехвачены или отбиты мной. По розовой полоске на горизонте, предвещавшей скорый рассвет, удалось определить, что прошло слишком много времени с начала нашего безумства. Немного отойдя от дикой пляски, составил компанию девушке, пошедшей собирать свои стрелы. Она хорошо знала, где они теперь лежат, может быть, ее лук направлял. В итоге не нашли только одну, и еще две оказались повреждены ударами меча, но от них остались наконечники и хорошие оперения. Все еще будучи переполненными энергией, быстро собрались в дорогу и выдвинулись с первыми лучами восходящего солнца. День обещал быть жарким. При подходе к городу все чаще отмечал внимание магов, пристально осматривающих лес. А вот их самих, как ни старался, найти не удалось. Наверняка они тоже используют какие-то приемы маскировки или специальные амулеты. Даже примерного направления, откуда можно ждать неприятностей, не определил. Это сильно расстраивало меня, ведь раньше я уже успел посчитать, что с моими открывшимися способностями удастся обойти стороной любые расставленные ловушки. Нас пока тоже не обнаружили, судя по краткому времени задержки на нас чужого внимания силы. Так, скользнуло поверху и ушло дальше. Спросил мысленно Марину о том, чувствует ли она это внимание, и получил подтверждение, что да, а вот мое, далеко не всегда. Тоже интересный момент, который потом стоит прояснить. Остро вставал вопрос, что же нам делать дальше? Идти к городу, не зная, откуда выскочит враг, как минимум нерационально. Сделать большой крюк по лесам и зайти с другой стороны, конечно, можно, но тоже не гарантирует полной безопасности. Ждать, пока нас перестанут ловить, глупо. Если до сих пор ловит, то не успокоится, пока не поймают. Там ведь деньги немалые за мою голову кто-то предлагает. Может, и ведьму заодно ищут. Лучше не проверять методом попадания в ловушку с попыткой перебить всех спрятавшихся там охотников. Это поначалу я был таким глупым, постоянно надеясь исключительно на авось, теперь немного поумнел. Ближе к полудню по дороге пошли частые караваны в двух направлениях. Немного удивился, когда заметил на подходе караван авторитета сама, возвращающийся с Черного перевала в город. Перекинув активный образ на изначальную пустоту в амулете-обманщике, чтобы не засветить так долго отлаживаемую собачью стаю, открыто вышел к ним навстречу. Раз они меня хорошо знали, решил воспользоваться возможностью спрятаться за многочисленную охрану, если сразу не прогонит. Не прогнали. Приняли с большим радушием, часто вспоминая то представление, которое я устроил публике на базаре. О нем теперь все только и говорили, вспоминая меня и ведьму теплыми словами. Впрочем, хватало и недовольных. Те же слуги истинного не просто так торчат между королевствами и смертными землями. У них там что-то типа училища специальной подготовки для своих адептов, а я на пару с Мариной сильно обидел чуть ли не самого главного в той банке злобных пауков. Да и вообще авторитет их культа сильно порушил. Потому за наши головы теперь предлагают большую премию и свободный проход отсюда, прямо как за шкуру ценного зверя. Но желающих бежать по нашим следам нашлось не так уж много. Народ хорошо запомнил, что я натворил на храмовой площади, да и умные люди из королевской стражи не советовали. В общем, теперь, если захочу еще раз сходить на большой базар, придется менять внешность, дабы не узнали, для обмана магического взора теперь имеется хороший амулет. Глава 18. Новый авторитет. Мой расчет на то, что с караваном нас побоятся тронуть, оправдался на все 100%. Пару раз к дороге выходили хорошо вооруженные отряды, но, посмотрев на большую охрану каравана, никаких враждебных действий не предпринимали. Думаю, так сказывалась близость города, где у сама имелись дополнительные резервы, чтобы быстро покарать тех, кто, не подумав, нападет на его караван, да и маловато народу в тех отрядах было, человек по 20, не считая магов. При примерном равенстве сил никто не желал особо рисковать, учитывая дополнительный совершенно неопределенный фактор в виде меня и ведьмы в кольчуге. Мы спокойно входили в город, и нам никто не мешал. На воротах нас весело, с шутками и прибаутками поприветствовала охрана, будучи, видимо, уже в курсе всего происшедшего. А вот на огненноволосую ведьму смотрели с заметной опаской, чем-то ее сильно радуя. Не зная, куда идти, то ли отчитываться перед Сомом о выполненном задании, чтобы получить новое, аналогичное, то ли инспектировать ремонт дома, который он мне подарил, я отправился в гостиницу у Южных Ворот, где некогда снял каморку. Сама не очень-то хотелось видеть после его таких простых заданий, встречаться со своей собственностью Аэлью, тоже. Только пообщавшись с Мариной, окончательно уверился, что та девушка как-то хитро на меня влияет. В результате все мои мысли вертятся только вокруг того, что расположено чуть ниже пояса. Если раньше подобное пытался списать на побочное действие эликсира жизни и неожиданно разбушевавшиеся от долгого воздержания гормоны, то теперь, по прошествии некоторого времени, стало заметно и кое-что другое. Ведь не только у меня терялось самообладание, по другим мужчинам, находящимся рядом с Элью, тоже что-то подобное смутно отмечалось. Только авторитет Сом как будто не замечал ее странного воздействия или просто умело скрывал. В общем, не все так просто с этой девушкой, и следует быть осторожнее при более близком общении с ней. Мало ли, вдруг там какой-то серьезный подвох. Мир-то здесь другой, и самое простое дело может преподнести большие неожиданности. Привык считать свои мозги достаточно защищенными от ментального воздействия, и сильно ошибся. Далеко не все моя непонятная защита может отразить. Похоже, она хорошо реагирует только на несущие прямую угрозу. А тут организмом ожидается нечто совсем иное. Узнать бы еще у кого, как с таким наваждением бороться, но даже не представляю, к кому обратиться за помощью. Разве только к повелевающему мудростью Пиццу. Сегодня же с ним и пообщаюсь, благо имеется хороший повод.